Я хотела очень знать не больше и не меньше, даже несмотря на после. Видеть только то, что надо, без возможных повторений и чужих историй. И не важно, что сейчас потоком пробивает стены свет май. Я прошу остаться, это очень просто, пусть все будет завтра, сегодня. Уйти в темницкие сны в тумане, уйти в темницкие сны в тумане, не сильно обнимаю, вижу, чувствую дыхание, ничего не знаю. Почему так надо, кто зачем придумал смысла? Нет, однажды мы поймем. Слезы на ресницах — это просто слабость, но ведь мы другие, дальше будет. Не хочу, так надо, это очень просто, пусть все будет.